6:04. Максим упорно продолжал вводить пароли, которые, по его мнению, Саша могла использовать для управления воротами. Но он мог предпринять только 5 попыток, а потом система его выбрасывала, и приходилось ждать целый час до новой попытки. Душная спальня была забросана пустыми банками от тунца и ананасового компота. Только этими консервами они и питались в последние дни. Максим и его телохранители постоянно наблюдали за городом и вокзалом с помощью камер наружного наблюдения. Они ждали появления спасателей. Неожиданно погас свет. «Шеф!» — крикнул один из телохранителей. «Они отключили электричество», — пробормотал Дмитрий. Заработал генератор. Его рокот ощущался, как легкая вибрация пола. Свет зажегся снова. «Они здесь», — сказал Максим. 6:05. В кабине вертолета можно было переговариваться только через микрофоны с наушниками. «Американские комплексы времен Холодной войны типа Маунт Уэзер и горы Шайен — это карлики в сравнении с проектами бывшего Советского Союза», — объяснила Настя Ферреллу и Джексону, которые стояли с ней позади кокпита. 5% населения в каждой из республик Советского Союза были обеспечены подземными помещениями на случай катастрофы, хотя очень немногие из этих убежищ были достроены и обеспечены адекватным количеством всего необходимого. Настя нервно сообщала своим спутникам фактическую информацию, пока вертолет летел над заснеженными склонами. «Так-так, сейчас угадаю», — усмехнулся Джексон. «Вы написали книжку про все это». Настя обернулась, серьезно посмотрела на американца, но тут же рассмеялась. «Верно. Она называется «Подземная история планеты Земля». «Обязательно приобрету ее в Барнс Ноубл», — подмигнув Насте, сказал Джексон. «Вообще, должен заметить, что для книжного червя вы слишком хорошенькая. Ничего личного, Дима». Примечание. Маунт Уэзер. Подземный город в часе езды от Вашингтона, в штате Виргиния. Убежище Конгресса США на случай ядерной войны. Барнс Ноубл. Американская компания, крупнейшая в США по продажам книг. Один из мировых лидеров по обороту продаваемых книг и услуг через интернет. И один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового потребления. На самом деле Дима давно уже напряженно следил за тем, как Джексон неуклюже флиртует с Настей. Теперь и Настя это заметила, и Дима немного расслабился. «А вы весьма умный для вояки», — с усмешкой проговорила Настя. «Ничего личного». «Это я знаю», — кивнул Джексон. «Так, народ, разговорчики», — проворчал Феррелл. «Идем на посадку».